Глава 6. Лучшие из курса. Сегодня большую часть дня Матвеев работал с бумагами. Его заинтересовал тест на выяснение степени влияния боевого стресса на поведение курсантов и характера изменения когнитивных способностей в условиях недостаточного сна, продолжительных физических и психологических нагрузок. Выводы оказались неоднозначными. Через 7 дней учебных боев часть курсантов заметно хуже справилась с выполнением своих обязанностей. По мнению эксперта, проводившего тест, схожий эффект можно было бы сравнивать с тем, если бы курсанты были пьяны и находились под действием седативных препаратов. Они демонстрировали резкое снижение способности выполнять типовые задания, с которыми приходится сталкиваться в ходе ведения боевых действий. У курсантов отмечалось замедление реакции, ослабление бдительности, а также снижение способности к запоминанию важных деталей. В тесте на способность быстро принимать решения среднее количество ошибок увеличилось с 1 до 10. Исключение – 5 курсантов. Скобликов, Наймушин, Египти, Кунявский, Прохоров. Но все же они лучше из курса. Матвеев стоял на своем. Ему было спокойнее от этой мысли. Во время интенсивных тренировок они не выбились из так называемых познавательных процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. Хотя воспринимали внешний мир, других людей и себя сквозь разные призмы познавательной системы. Каждый создал свою систему. Остальные курсанты не сумели добиться должной связи опыта с восприятием актуальной ситуации. К 2 часам дня Матвеев вызвал агентов и возобновил вчерашнюю тему, обращаясь в основном к Наймушину, определив его командиром группы. Задача командира не доминировать, чтобы остальные выпали из процесса. Задача командира — управлять подчиненными, искать решения, выполнять задачу, поддерживать единение, я говорю о тесной связи, и еще раз о ней. Только тесная связь между бойцами группы гарантирует успех, помогает выжить. — Мы это проходили, — полковник вспылил. — Не перебивай. Вы еще ничего не проходили, вам только предстоит что-то пройти. Вы даже со своим подростковым возрастом пролетели. Он присвистнул и показал рукой в сторону Парижа. А я не успел вручить премию идиоту, который тебя нашел и засунул в инкубатор. Задел за живое? Нет. Наймушин покачал головой. Тупица, робот хренов. Шлюхой рожденный. Матвеев некоторое время сжег его глазами. Вернемся к работе. Тема — ваша легенда. Вы — группа спортсменов-любителей по маунтинбайку. Путешествуете в одиночку. Ищите новые горные маршруты. В вашем распоряжении будут классные маунтинбайки. Витя Скобриков порекомендовал велосипеды, и мы не могли не прислушаться к мнению специалиста. Цена одного такого велосипеда превышает $5000. С учетом оружия, спрятанного в трубчатых полостях, цена его резко возрастает. Шутка. Велосипеды не новые. Своим внешним видом соответствуют опыту их владельцев. Потертые седла, рамы изрядно поцарапаны, на ободьях можно заметить незначительные вмятины. У нас еще есть время, и вы можете потренироваться на одной из наших баз. Тренера я пригласить не сумел. У вас будет играющий тренер. Скоблик. Витя, встань и расшаркайся. Прошу любить и жаловать. Там же потренируйтесь над сборкой и разборкой оружия. С вами поработают инструкторы по огневой подготовке. Матвеев продолжил после паузы. За это короткое время он вспомнил день первый, когда Тартаков предложил ему место в своем кабинете. Сам же едва не взмолился, прикинув степень сжатия объема работы. При пересечении итальянской границы нет обязательного таможенного досмотра. Исключение – пассажиры с крупногабаритными вещами и нервным подергиванием мышц лица, шеи, рук, ног, прочих частей тела. В этом случае таможенники могут провести полный досмотр. Горный велосипед относится к этой категории вещей. Даже сложенный велосипед попадает под это определение. А это значит, вас попросят пройти в комнату для досмотра, а там могут докопаться до лишней пачки сигарет, бутылки вина. Непосредственно перед отправлением ваш багаж будет проверен нашими сотрудниками, но они не смогут проконтролировать вас в магазине беспошлинной торговли, в самолете, наконец. Ни одной лишней вещи, кроме тех, которыми вас снабдят в дорогу. Еще одна короткая пауза. Легенда возводит вас к армии продвинутой спортивной молодежи. В этой связи билеты на чартерный рейс закажем через интернет. Воспользуемся самыми низкими тарифами. Они обычно бывают на ночные или утренние рейсы. Экстремалы, ну, вроде любители пощекотать себе нервы на горных дорогах, в подводных пещерах, в открытом море, на аквабайках, ну, обычно деньгами не сорят. Матвеев отмечал пункт за пунктом, отдавая отчет в том, что в этом деле мелочей не существует. Питание не входит в стоимость билета, а предлагается за отдельную плату. «Не стоит сорить деньгами», — в очередной раз повторился он и сделал пометку. «Взять с собой пиццу, напитки». И очередная сноска. Важно. Снабдить агентов фото- и видеокамерами, запасными пленками и картриджами, как обязательно дополнение к спортивному инвентарю и спортивному интересу. И едва не рассмеялся. Все перечисленное им являлось разведывательным оборудованием, а не каким-то придатком.